Разбойники исчезли так же внезапно, как и появились. Мужики подбросили сучья в костер, мы огляделись. Двое обозников лежали с разбитыми головами. Один был ранен, зажимал порез на руке, обильно сочившейся кровью. Я разжал руку. Порез у раненого был глубокий, но кровь была темной и не пульсировала. Слава богу, артерия не задета. «Бин, дай!» – крикнул я. Обозники уставились на меня, явно не понимая. «Ну, материя есть какая?» Мужик задрал рубаху, оторвал от исподнего широкую полосу. Этим полотнищем я и перебинтовал руку. На опушке лежало трое убитых незнакомцев. Мужики их осмотрели. Тати проклятые, туда им и дорога. Для своих убитых выкопали яму и похоронили. Да и куда их везти? Август, днем жарко, быстро завоняют. Утомившись, присели отдохнуть. «Как звать величать тебя, парень?» «Котлов Юрий». «Спасибо, выручил, бо все полегли бы тут, подрастерялись мы маленько». «Ратник?» «Нет, приходилось просто». Не мог же я им рассказать, что драться научился в институтской секции. «Откуда сам?» «Из Москвы. Да давненько не был здесь. Не знаю даже, ждет ли кто». Продолжал врать я. «Да, слыхали мы. Пожар в Москве был, но не сильный. Много домов погорело. Даже, сказывают, царский дворец и митрополичьи палаты сгорели. Царю Ивану что? Новые хоромы отстроят. Холопов у него много». «Это какому Ивану?» «Да ты что, паря? Ивану IV. Он помазан на царствие уже 8 месяцев как». Прокололся я слегка. Историю надо было лучше учить. «А далеко ли до Москвы, мужики?» «Да нет, с утречка двинемся, а вскоре и Москва». «А чего же вчера не дошли?» «Так за постой платить надо, за лошадей, за себя. Где же денег взять?» Утром обозники снова сварили кашу с салом, мы не спеша поели. Крестьяне запрягли лошадей. Поскольку возничих не хватало, пришлось мне сесть на телегу и взять в руки вожжи. Еще 2 лошадей с телегой привязали устцами к передним телегам. Так и тронулись. Часа через 2 в облаках пыли въехали в посады. С обеих сторон тянулись убогие избы, кузнечные, гончарные, кожаные, столярные мастерские. Их можно было узнать даже по запаху. Постепенно дома становились лучше, и вот мы въехали в городские ворота. Стражники взяли с каждой подводы по полушке, и мы вкатились в сам город. Я был разочарован. Немощеные улицы, сбоку смердящие канавы, деревянные дома и пыль. Да и по размерам, как нынешняя шатура, наверное. Наш небольшой обоз проследовал на рыночную площадь. Здесь я тепло попрощался с попутчиками и отправился в освояси. Собственно, даже и не отправился. Походил по торгу, посмотрел, что продают. Были здесь мясные ряды с висящими тушами свиней и коров, рыбные, с самым разнообразным товаром, свежей рыбой, вяленой, копченой всех размеров, овощные, где торговали репой, капустой, свеклой, луком и морковкой. Вот картошки тут не было. Видимо, не успел дойти до нас этот Колумбов подарок. В тряпичных рядах рябило в глазах от многоцветия рубашек, штанов, платьев, отрезов. По старым фильмам я думал, что все ходили в сером или черном. Ничего подобного. Расцветки поражали разнообразием. Штаны и рубашки были красные, синие, голубые, фиолетовые, зеленые, самых разнообразных оттенков. В ряду кожевенников сапоги, мужские и женские, высокие и низкие, на каблуке и без, из любой кожи, тоже разных цветов, даже красные. Кирзовых вот только не было, изобретение сталинских времен. Кожевенники, все как один, заинтересованно разглядывали мою куртку. А некоторые даже вышли из-за прилавков и, поздоровавшись и спросив разрешения, рассматривали молнию и кнопки на рукавах. Цокали языками и под конец спросили: «Чья работа?» «Турецкая». Видя непонимание, я вовремя вспомнил: «Османская». «А-а-а!» С разочарованием вздохнули мастера. «Кожа у них отвратная. Да вот застежка интересная. Только уж больно тонкая работа. Небось, дорого купил». Я чуть не брякнул. 100 баксов. Да вовремя прикусил язык. Ювелирный ряд удивлял тонкой работой, блеском камней и матовым сиянием золота и серебра. Молчаливые, серьезные торговцы, окинув взглядом мою одежду, даже не делали попыток зазвать к своему прилавку. Одет я неподобающе, не выгляжу в их глазах кредитоспособным. Вывод. Одеться надо по местной моде. Хорошо сказать «одеться». Тут и подхарчиться не на что. В кармане только рубли да американские доллары. Обе валюты еще не существуют. За ювелирным рядом пошел оружейный. «Мама моя, родной московской милиции на вас нет!» На прилавках и в ловчонках лежало смертоносное железо. Булавы, кистени, ножи, сабли, палаши, мечи, копья, рогатины, пики, простые и богато отделанные. Висели и стояли щиты, кольчуги, бахтерцы, куяки, шлемы всевозможные. Ей-богу, глаза разбегаются. Наверное, при деньгах есть смысл зайти сюда еще. Как я заметил, у всех мужчин здесь на поясе висели 2 ножа. Один маленький, обеденный, второй – здоровенный тесак. Надо бы и мне так. Я вышел с торга. Что мне здесь делать без денег? В толчье меня толкнули, я, в свою очередь, толкнул женщину с 2 корзинами. Та неловко упала на бок. Корзины упали, одну в толчье тут же кто-то ловко подхватил, и корзина исчезла. Я успел схватить 2-ю и помог женщине подняться. Пока она, ругаясь, отряхивалась, я стоял рядом. Наконец она привела себя в относительный порядок, и мы отошли от потока людей чуть в сторону. Извинившись еще раз, я отдал ей корзину, сказал, что 2-ю кто-то схватил и унес. «Да видела я», – с досадой произнесла она. «Тати полно. Грешным делом я подумала, что и ты из таких. Да не похож». «Ладно, бог с ней с корзиной. Там только овощи были». «За то, что уронил меня, неси корзину до дома. Тяжела, больно». «Придется нести. Виноват». «Мало того, что женщину толкнул, пусть и нечаянно, так она еще и корзины лишилась».